Глава 16. Пнул валяющегося передо мной ублюдка в лицо, и тот машинально прикрыл его руками, перевернувшись на другой бок. Трое суток. Столько времени мне потребовалось, чтобы выйти на оставшихся в живых недобитков из Рюкай. Пришлось воспользоваться наводками людей Асакуры, которым после смерти босса ничего не оставалось, кроме как продолжать слепо соблюдать договоренности по заключенному ранее контракту. К тому же в Хувоне они ориентировались намного лучше меня, и 3 месяца слежки за моей сестрой позволили им примерно сообразить, откуда можно начать поиски. Поиски, которые возглавил уже я. Грустно лично становиться свидетелем того, как некогда слаженная преступная ячейка распадается окончательно. Словно живой организм на последнем издыхании, отчаянно цепляющийся за свое существование, недобитки с жуткими хрипами и захлебываясь кровью пытались отползти от меня в сторону. Найти относительно безопасное местечко, где можно спокойно испустить последний дух. Я надеялся, что смерть не настигнет их слишком быстро. Хотел, чтобы они умоляли меня о пощаде так же, как дед умолял не трогать их с Джиной. Чтобы они как следует ответили за смерть господина Чхве и мучились до последней секунды, проведенной на этом свете. Да, хотел бы. Но сам ведь попросил сестру не уподобляться мне. Не уподобляться мести, клокочущей внутри и жаждущей высвобождения. Теперь нужно было хоть как-то соответствовать собственным словам, а то так и самому себе доверять перестанешь. Тем более, это меня пока что захватили эмоции, а потом я могу пожалеть о поспешности подобных решений. Разобравшись и оставив трупы со свернутыми шеями в доме, вышел на свежий воздух и поднял голову к ясному ночному небу. Дело сделано. И пора было возвращаться в Хвангапур. Можно сказать, что с обретением родственной души в моей жизни началась новая веха. Новые обязанности, ответственность за кого-то в конце-то концов. Вот только я понятия пока не имел, к чему это может меня привести и насколько серьезно присутствие сестры отразится теперь на моих планах. Знаю, что, несмотря ни на что, все равно буду шаг за шагом двигаться по выбранному изначально пути. Хотя бы до того момента, пока мы с детективом не определимся с реальным виновником той авиакатастрофы. Раз уж он решил покопаться в этом деле, то почему бы и дальше не привлекать его к этому? Тем более, что без Джин Хёка я бы точно не нашел сестру. Это был не мой профиль работы. В том случае, если с семьи Чен удастся снять все подозрения, возможно, я даже посвящу председателя в тайну моего происхождения. Потребую показать мне завещание отца и верну себе унаследованную долю акций, чтобы далее распорядиться ею по своему усмотрению. Все же слова детектива Кёна действительно посеяли во мне зерно сомнения. Меня это немного пугало и раздражало одновременно. Хвангапур. Жилищный комплекс в районе Чунчхо. На следующее утро. Набрав в руки пригоршню ледяной воды и плеснув себе в лицо, Джин Хёк оперся обеими руками на раковину и поднял взгляд к отражению в зеркале. Недаром говорят, что корейская пластическая хирургия творит чудеса. О заключении в подвале базы Рюкай сейчас напоминали всего пара-тройка швов, которые рассосутся со временем. И пусть боевые шрамы возымели бы на коллег лучший эффект, чем смазливое личико, отец все же настоял на том, чтобы его сын выглядел так же безупречно, как раньше. Будто бы лицо Джин Хёка еще могло однажды красоваться на обложках журналов о самых успешных людях этого мира. Самого лейтенанта такие перспективы ничуть не прельщали, так как он не видел от этого никакой пользы, но пришлось уважить председателя Кёна хоть как-то ради временного спокойствия. Промокнув заживающее после операции лицо махровым полотенцем, мужчина закинул его на плечи, напоследок скривил губы своему отражению и вышел из ванной комнаты. «Доброе утро, детектив!» Тут же поприветствовала его Джина, отсалютовав лейтенанту чашечкой. «А я тут вам кофе сделала. Будете?» Девушка сидела на диване, причем в наиболее выгодной для себя позе, демонстрируя длинные обнаженные ноги. Обтягивающая домашняя маечка сменилась на белую футболку Джинхёка, которую самым наглым образом незаметно стянули из шкафа. «Пока не хочу». Беглым взглядом прогулялся детектив по своей гостье и тут же отвернулся, взяв прямой курс на кухню. «А футболку верни на место. Если так сильно понравилось, братец купит тебе такую же». «Мне другая не нужна», — в том же тоне заявила эта девчонка, перекинув одну ногу на другую. «Мне нужна именно эта». «Кстати, Алекс скоро будет здесь», — проигнорировал мужчина ее слова, открывая холодильник. «Видимо, в Хувоне он уже сделал все, что хотел, так что можешь начинать собираться». При одном лишь упоминании родного города Джина сразу изменилась в лице. Уголки ее губ опустились, на лбу пролегли легкие морщинки, а предложенная детективу чашечка кофе со звоном вернулась на столик. «Сделал все, что хотел? Значит, он добил таки ублюдков из банды Хидеки?» «Похоже на то», — обернулся к гости Джинхёк. От легкомысленной девчонки к тому времени не осталось ни следа. «Миямото Хидеки мертв, а Сакура Юичи тоже. Все, кто тебя преследовал, благополучно отправились на тот свет. Теперь-то ты довольна?» «Не настолько, насколько могла бы. Папа ведь тоже отправился следом за ними». «Но если бы кое-кто не капризничал и своевременно принял предложение о переезде в Хвангапур, такого бы не произошло, верно?» Это был риторический вопрос, и отвечать на него Джина, конечно же, не стала. Просто молча поднялась с дивана и нетвердой походкой направилась на второй этаж. Их краткий, но тяжелый диалог отбил у лейтенанта весь аппетит. Напрочь. На протяжении этих дней Джинхёку еще как-то удавалось не затрагивать произошедшее в Хувоне. Мужчина ведь должен был заботиться о Джине до возвращения ее брата, и к задаче своей подошел ответственно. Даже парочку отгулов взял на работе, чтобы приглядывать за взбалмошной девицей и всяческими способами отвлекать от трагедии, постигшей ее семью. Оздоровительный поход по магазинам, посиделки в кафе, прогулки на свежем воздухе кое-как смогли вернуть Джине здоровый цвет лица. Но достаточно было всего нескольких неосторожных фраз, чтобы все снова вернулось на круги своя. «Эх, и кто тебя вообще за язык тянул?» — пробурчал детектив себе под нос, загружая рисоварку. «Ей же всего 19!» Кстати, в возрасте Джины крылась еще одна проблема, уже более личного характера. Для лейтенанта не было секретом, что с момента той роковой ночи на базе Рюкай девушка отчего-то всячески пыталась привлечь к себе его внимание. Ее романтический интерес к Джинхёку казался уже очевидным, да Джина и сама ничуть не скрывала заинтересованности в нем, как в мужчине. Деликатно детективу удавалось плавно соскакивать с этой темы, рассчитывая на скорое возвращение Алекса. Но неужели девчонка сама не понимала, насколько странно выглядел бы их союз с разницей на секундочку в 11 лет? Она и жизни-то нормальной еще не видела. Для нее только-только наступала золотая пора молодости. Вечеринок, пылких свиданий и всего такого, что Джинхёк в свои годы уже давно перерос. Можно было списать ее влюбленность на очередной каприз, временное явление, сиюминутное желание, что угодно. Однако, если Джина продолжит вести себя тем же образом, все же придется поставить ее на место, четко и доходчиво определив границы дозволенного. Не хватало лейтенанту еще и от пигалиц назойливых отбиваться, когда в участке нераскрытых дел выше крыши, а отец продолжает нещадно давить на чувство долга и всеми силами пытается вернуть своего наследника в Сеул. Туда, где Джинхёку уже определенно не место. Звонок домофона отвлек молодого мужчину от размышлений и готовки, так что, быстро всполоснув руки, детектив уверенным шагом направился к двери. Усталая физиономия Валкера на экранчике домофона говорила о его состоянии красноречивее всяких слов. Тяжелые у парня выдались деньки, это точно. Но стоило признаться, что каждый из них воевал в последние дни, прикладывая равные усилия. Просто на разных фронтах. «Доброе утро, детектив Кён!» Все же выдавил Алекс из себя подобие улыбки, переступая порог. И почти сразу же осведомился. «Как она?» «Ну, жить будет», — повел лейтенант плечами. «Профилактический шопинг мы устроили. А так, советую лишний раз не напоминать ей о причинах того, что вынудило ее перебраться сюда. По крайней мере, пока не отойдет». «Буду иметь в виду», — кивнул тот. «Но ничего не обещаю. Опыт общения с женщинами у меня имеется неплохой. А вот что касается из ниоткуда взявшихся младших сестер, вот тут уже, извините, все не так гладко». «И что же ты собираешься делать дальше?» «Насчет». «Что собираешься делать с этой из ниоткуда взявшейся младшей сестрой?» — скрестил Джин Хёк руки на груди, привалившись к стене. «В Хувоне у нее были и заботливый дедушка, и друзья, и спортивный колледж. Тут ее жизнь начнется с чистого листа, и именно тебе придется поначалу эту жизнь устраивать. Думаешь, что справишься?» Ответил Алекс не сразу. Возможно, он уже размышлял о том же самом, но так ни к чему конкретно и не пришел. «Мы обсудим с Джиной дальнейшие действия», — наконец произнес парень. «Она уже достаточно выросла для того, чтобы определиться со своими интересами. Если решит вернуться в спорт, то и в Хвангапуре есть подходящие для этого места. Если же нет, то интернетом-то она пользоваться умеет. Пусть делает, что хочет. В рамках разумного, конечно. Ограничивать я ее не собираюсь. Только приглядывать, чтобы она снова не натворила каких-нибудь глупостей. Нам в любом случае надо привыкать к тому, что мы есть друг у друга, и не думаю, что это будет просто». «Хороший вариант», — одобрительно хмыкнул лейтенант. «И очень надеюсь, что твоя одержимость карьерным ростом этому не воспрепятствует. Или же мне придется приглядывать за вами обоими?» «Взаимно», — дрогнули уголки губ Алекса, и как раз в этот момент на лестнице послышали шаги. «В общем и целом, наверное, мне снова стоит поблагодарить тебя за помощь, детектив Кён. Я, правда, все еще не до конца понимаю, в чем состоит именно твоя выгода от этой помощи. Но все равно, спасибо». «Свою выгоду я получу в том случае, если мы разыщем организатора покушения», — не стал юлить Джин Хёк. «Закрытие столь запутанного дела лишним в моем послужном списке не будет, поэтому в наших же интересах...» Закончить мысль мужчина не успел. «Привет», — застыла Джина позади него, взирая снизу вверх на новообретенного брата. «Привет», — натянуто улыбнулся ей Алекс в ответ, но фальшью от этого приветствия разило заверсту. Даже Джин Хёк почувствовал, как резко между ними сгустилась атмосфера. Такими похожими и одновременно разными казались дети профессора Волкова, которым только предстояло узнать друг друга. «Пойдем, сестра».